Свои гостеприимные двери салон распахнул ровно в 9 вечера. Распахнул настежь вместе с возбужденными, ряжеными гостями, впуская в свое нутро тяжелый запах дыма и туманную морось. Евгения встречала гостей на крыльце. Этим вечером она была королевой, самой настоящей, в шикарном атласном платье, туго затянутом на талии, с пикантным, но деликатно прикрытым меховой накидкой декольте, с бриллиантовой подвеской на шее, мастерски уложенными в высокую прическу волосами, в которых дерзко и ярко сверкала диадема, утверждающая свою хозяйку в статусе королевы бала. Рядом стоял король. Невысокий, упитанный, он то и дело вытирал потную лысину белоснежным платочком. Мэру дымного лога, простоватому, грубоватому мужчине под 50, ужасно не шли деловые костюмы. Они вступали в диссонанс с его пролетарским лицом. А в атласном, расшитом золотом камзоле, в каком-то нелепом трико, плотно обтягивающем его толстые ляжки, он выглядел и вовсе комично. Да и чувствовал себя, судя по всему, не в своей тарелке. Но костюм заказывала любимая жена Женечка, и ослушаться ее мэр не посмел. В отличие от мэра, ряженого королем, Дементьев и Николас держались спокойно и уверенно, да и выглядели не в пример лучше. В небесно-голубом сюртуке, белоснежной сорочке с пышными кружевными манжетами, в башмаках с пряжками и пристегнутой к поясу шпагой, Николас был похож на потомка древнего французского рода, графа или даже герцога. На его загорелом лице блуждала улыбка, делавшая его и вовсе неотразимым. Мэр не доставал ему даже до плеча и казался скорее придворным шутом, чем королем. Наряд Дементьева выглядел просто, но от этого не менее эффектно. Ему достался костюм пирата, но не простого матроса с серьгой в ухе и в рваной жилетке на голую грудь, а пирата благородного, с налетом аристократизма. Именно таким Арина представляла себе капитана Блада. Кожаная жилетка поверх небрежно расстегнутой на смуглой груди рубахи, заправленные в высокие сапоги штаны, завитой парик цвета вороного крыла под шляпой с пером, сабли и мушкет на широком ремне. Все это шло ему неимоверно, меняло почти до неузнаваемости. Если с выбором наряда для супруга Евгения промахнулась, то в случае с Николасом и Дементьевым попала в самую точку. «Ты только посмотри, какой мужчина!» — вздохнула стоящая рядом с Ариной девица. На девице было бледно-розовое шелковое платье, украшенное лиловыми атласными лентами, белокурый парик и черная кружевная маска на пол лица. Привычным жестом она оглаживала упакованную в тугой лиф пышную грудь и говорила голосом милочки. По распоряжению Евгении всех официанток нарядили вот в такие одинаковые платья. На фоне этих блеклых нарядов платье Евгении выглядело еще красивее. Впрочем, переплюнуть первую леди не удалось и никому из гостей. Дамы через одну были то принцессами в сверкающих фальшивыми бриллиантами коронах, то феями с натянутыми на проволоку капроновыми крыльями. В толпе мелькнула одна белоснежка. Одна из фей сжимала в пухлой ручке увенчанную серебряной звездой волшебную палочку, которой то и дело задевала графа Дракулу. Рукой, затянутой в белую перчатку, Дракула отмахивался от палочки, а на лице его читалось неподдельное раздражение. В графе Арина узнала Парусова, одного из замов мэра. Если верить слухам, Парусов был тем еще кровопийцей, поэтому с выбором костюма он не ошибся. За спинами феи и графа Дракулы толпились два гусара, один Наполеон и один Звездочет. В отдалении Арина заприметила Бэтмена и Зорро. Что ни говори, а у мужчин в выборе карнавального костюма простора куда больше, чем у дам. Тем временем полноводная река гостей у крыльца превращалась в тонкий ручеек, стремясь побыстрее засвидетельствовать хозяйке бала свое почтение и скрыться в кондиционированной прохладе особняка. Фрейлины-официантки в одинаковых платьях, париках и масках, похожие друг на друга как клоны, стояли в ряд с одной стороны ковровой дорожки, а одетые в ливреи официанты – с другой. Арина старалась одновременно наблюдать и за персоналом, и за гостями, выискивая в толпе ряженых незнакомцев того, кто пришел по ее душу. Пустое занятие. Наверняка этой ночью волчью шкуру эта сволочь оставила дома. Оборотень. Точно услышав ее горькие мысли, скрывающие небо тучи расступились, выпуская на сцену кутающуюся в дымовую шаль луну. Луна была оранжево-красной, светила тусклым тревожным светом. Явление это длилось лишь несколько мгновений, а потом светило исчезло, и единственными источниками света остались иллюминированные липы и одинокий фонарь. В особняк Арина входила в числе последних, едва не столкнувшись в двери с замешкавшимся Зорро. Зорро галантно поклонился, придержал дверь. Арина шмыгнула внутрь, чтобы раздавать указания, следить за зазевавшимися фрейлинами, готовая к любому повороту событий. Из банкетного зала доносились нестройные звуки музыки, струнный оркестр настраивал инструменты. «Надо не забыть покормить музыкантов», мелькнула и тут же исчезла, спугнутая удивленным окликом, мысль. «Арина!» — Евгения смотрела на нее с удивленным неодобрением. «Что это на тебе?» «На мне?» Она поправила черный плащ, подбитый фиолетовой атласной подкладкой, разгладила складки на черном шерстяном платье в пол. «Костюм?» «Я вижу, что костюм, но кого?» Евгения поморщилась. «Надо полагать, ведьмы!» Послышался за их спинами голос Дементьева, и капитан Блат ослепительно улыбнулся им обеим. «Очень пикантно. Только, мне кажется, вам не хватает одной важной детали». «Метлы?» — усмехнулась Евгения. «Остроконечной шляпы». «Шляпу я не смогла найти». Арина посмотрела сначала на Дементьева, потом на Евгению. «Так с косой вам тоже хорошо». «Очень милая получилась ведьмочка». Лучше бы он этого не говорил. Лучше бы вообще не вмешивался. Чего не терпела Евгения, так это того, что в ее присутствии говорят комплименты другой женщине. Особенно такой, как Арина, одетой в платье провинциальной ведьмы. «Мне кажется, это как-то...» Евгения наморщила носик. «Как-то примитивно. От своей управляющей я ожидала большего креатива». Арина ничего не ответила. Костюмов ее размера в раздевалке нашлось не так уж и много, а точнее 3. Тот, что на ней сейчас, по-цыгански пестрый наряд Кармен и костюм красной шапочки. Что он делал среди представительных театральных костюмов, Арина не знала. Но тревога, и без того не отпускающая ни на секунду, усилилась многократно. Кто-то неведомый, возможно, сама судьба, предлагал ей примерить личину, от которой Арина так старалась избавиться. Был и еще один наряд. Его Арина спрятала в коробку в дальнем углу раздевалки. Если все пойдет по плану, он ей еще пригодится. Судя по лицам гостей, тем, которые не скрывали маски, разглядывать оружие, пусть даже очень дорогое и очень старинное, им не хотелось. А хотелось им банкетный зал к уставленным разносолыми столам и ломящейся от спиртного барной стойке. Но нарушить протокол и навлечь в себя гнев всесильной Евгении не желал ни один из них. Поэтому все они послушными, по-военному стройными рядами маршировали по выставочному залу, замирая на несколько минут то у одной, то у другой витрины. Лишь единицы проявляли искренний интерес к экспонатам. Евгения с небольшой горсткой гостей и особо приближенных в осмотре экспозиции не участвовала, однако зорко следила за происходящим в зале и за своими подданными. На лице ее блуждала загадочная улыбка, но взгляд зеленых глаз оставался холодно расчетливым. Несколько минут понаблюдав за гостями и хозяйкой, Арина вышла из зала, чтобы проверить, как идет подготовка к банкету, а заодно изучить расстановку сил. В салоне по случаю торжества было полным-полно народу, по большей части пришлого, незнакомого, выреженного в дурацкие костюмы, неузнаваемого. Ощущение, что за ней наблюдают, не исчезло, наоборот, сделалось еще более острым. Серый волк мог скрываться под любой маской, хоть гостя, хоть персонала. А у нее есть дело, пора приступать к осуществлению своего плана. Этим вечером кафе использовалось как раздаточное. На столах громоздились блюда с закусками, бутербродами и салатами. По проходу туда-сюда курсировали официанты, а из-за приоткрытых дверей, ведущих на кухню, доносился раскатистый бас Вагана Шаловича, распекавшего кого-то из своих нерадивых помощников. Арина вошла в кафе, осмотрелась. Никто из присутствующих, кажется, не обращал на нее никакого внимания. Это хорошо. Она не делает ничего необычного, но излишнее внимание ей ни к чему. Энергичной походкой девушка зашла за стойку, обвела взглядом батарею бутылок, стоящих у дальнего края и ожидающих своего часа, и потянула на себя шкафчик с запасными ключами. Интересовали ее два конкретных ключа, от них зависело ее будущее. Ключи были на месте, и Арина вздохнула с облегчением. Начало положено, теперь остается ждать. Платье ведьмы оказалось очень удачным, в нем имелось два достаточно глубоких кармана. В одном лежали складной нож и газовый баллончик, во втором – мобильный телефон. Туда же Арина сунула ключи. Под просторным плащом, в случае чего, можно было внести и вынести из кафе что угодно. А статус управляющей позволял ей, не вызывая подозрений, заглядывать в любые, даже самые потайные уголки особняка. Для осуществления ее плана это было важно. Убедившись, что официальная выставочно-презентационная часть завершилась и гости шумную, сразу же повеселевшей толпою переместились в банкетный зал, Арина заглянула в раздевалку и удовлетворенно улыбнулась. Курить в стенах салона дозволялось только его хозяйке, поэтому девочки-официантки бегали курить в раздевалку. Вот и сейчас возле приоткрытого окна стояли две одинаковые фигуры в розовых платьях и белых париках с зажатыми в тонких пальчиках сигаретами. Завидев Арину, девушки испуганно вздрогнули, но она успокаивающе махнула рукой. «Я ничего не видела», — сказала заговорщицким шепотом. «Только не устройте пожар». То, что в раздевалку постоянно заходят официантки, было ей на руку. Это тоже укладывалось в ее планы. Но чтобы подготовительный этап перешел в решающий, нужно было уладить еще одно дело. Ей был нужен Макс. Когда в салоне собрался цвет города, молодая поросль, и он в том числе, паслась неподалеку, попивая пивко и ожидая обещанного фейерверка. Шумели и галдели подростки едва ли не громче, чем гости, грохотали по тротуарной плитке скейтами, тарахтели скутерами и разбитыми мотоциклами. Веселились, несмотря на дым и грозящий городу апокалипсис. От дыма молодежь спасалась повязанными на лицо шарфами и банданами. В этой пестрой орущей толпе Арина тщетно старалась найти Макса и, уже отчаявшись, вспомнила про мобильный. Макс ответил сразу, как будто ждал звонка. А может, ждал, ведь зачем-то же он оставил Арине номер своего телефона. Ее просьба показалась бы странной любому взрослому, но не 16-летнему пацану. 16 странные поступки – это почти норма. Не вопрос. Его надтреснутый, еще не сформировавшийся окончательно босок заглушал громкий смех и звуки рвущихся самодельных петард. В ожидании фейерверка молодежь веселилась как умела. Значит, в партизанском переулке, возле бывшей почты. Да, там есть такой закуток – «Я в курсе». В его голосе, еще не мужском, но уже и не детском, слышались снисходительные нотки. «Спасибо, я твоя должница». «Да ладно, сочтемся». В трубку снова ворвался рев молодых, уже слегка пьяных голосов. «Я позвоню, как управлюсь». Он позвонил через 20 минут. «Дело сделано», — сказал коротко. «Спасибо, ты чудо», — ответила Арина, и отключила телефон. «Дело сделано. Подготовительный этап почти закончен. Осталось дождаться подходящего момента».